Глава 48. «Очередной сюрприз?» — спрашиваю я, принимая огромный букет тюльпанов. «Ты экстрасенсорный дар приобрела?» Слава сам прямо светится. Да не надо тут быть экстрасенсом, чтобы понять, что он что-то задумал. Последние пару месяцев, пока я вовсю занимаюсь кейтерингом, муж тоже где-то пропадает. Да, у него есть работа, но вот точно чувствую, что не просто так Слава опять постоянно задерживается. И нет, о другой женщине я даже не думаю, потому что муж каждый день доказывает мне, что любит только меня. Каждое прикосновение, каждый поцелуй, взгляд — все просто кричит о его любви. Не знаю, может, из-за беременности, а может, еще из-за чего, но я чувствую все на каком-то другом уровне. И ведь сегодня с самого утра понимала, что-то будет. Даже не поехала на работу. На день рождения сюрприз был не очень, надеюсь, хоть на 8 марта удастся. Я собираюсь. Поставив в вазу цветы, даю понять, что готовилась к чему-то. Ну вот, Слава разочарованно разводит руками. И какой тогда это сюрприз? Света сдала меня. Света? Поворачиваюсь к мужу, отвлекшись от тюльпанов. Теперь понятно, почему и она пропадала временами. С дизайном, конечно, помогала на все 100. И ее нужные знакомства сыграли на руку, все было сделано быстро и качественно. Я думала, мы провозимся до моих родов, если не дольше, но у Светы нашлись нужные связи. Интерьер уже полностью обновлен, я даже пережила проверки, так что до открытия осталось не так долго. Компьютерный гений, о котором говорил муж, тоже постарался, сайт почти готов к запуску, а Сонька, она занимается тем, чем и положено, считает деньги. И, кажется, еще открыла в себе талант менеджера по набору персонала. Не зря Слава так хвалил ее способности. На собеседовании она ведет самые настоящие допросы, что вызывает у одних кандидатов недоумение, а у других — панику. «Я сейчас сам себя сдал, да?» — понимает муж и заключает меня в объятия, перехватив по пути в комнату, куда я шла переодеваться. «Что бы ты ни приготовил для нас», — выдыхаю ему в губы, закинув руки на его плечи. «Уверена, мне это понравится». «Ты же уже догадываешься?» Слава прижимается своим лбом к моему. Так бы и стояла вечность. Вдыхала запах мужа, смешанный с легким ароматом его туалетной воды. Ощущала тепло. Была в кольце этих рук, где чувствую себя под защитой. И да, я догадываюсь. И мне нравится, что муж подумал о нашем будущем. В нашей квартире, конечно, достаточно места, но мы ее покупали, тогда еще не думая о ребенке. «Надеюсь, ты ту квартиру продал?» — спрашиваю, уже пристегиваясь в машине. «А то у меня перед глазами так и будет стоять голая Леся». «Не поминай чёртов Суе», — смеется Слава. «Я бы сам там не жил». «Едем мы в пригород». Причем в том направлении, где находится и бабулина дача. Казалось бы, этот маршрут мне знаком с детства, но сейчас все приобретает другие краски. Наконец, сворачиваем с трассы, проезжаем пару улиц и останавливаемся в месте, где не слышно гула машин. Дом за железными воротами я не вижу, но не могу даже вдохнуть. Меня словно парализовало. «Интриганы!» Выхожу из машины с этими словами, имея в виду, конечно, Славу и Свету. Муж только качает головой и, взяв меня за руку, ведет во двор. Так, вот здесь можно для детей уголок сделать. Песочница, качели, надувной бассейн на лето. А вот в противоположном конце участка я бы сделала альпийскую горку. Цветы, вода, декоративный камень. Очень красиво. Дальше можно поставить теплицу. Я же не только готовлю хорошо, правда? Слава говорит, что отлично, но и постоянно с бабушкой на даче была на грядках. А вот там, около дома, виноградная лоза. Запущенная, но реанимировать можно. Ань, ну не молчи. Слава сжимает мои пальцы, а сам выглядит так, как будто находится на скамье подсудимых. Это великолепно. Киваю, едва сдерживая слезы радости. А с нами будет идеально. Смотри. Начинаю делиться с мужем своими фантазиями и рассказываю, как и что я бы сделала. И это я еще в доме не была. Во мне сейчас столько энергии, сколько не было, кажется, когда мы смотрели помещение для кейтеринга. У меня столько планов, идей, что я сама удивляюсь, как везде и все успеть. Но я смогу. Жизнь — это движение. И сейчас я хочу прочувствовать его полностью. Новый сезон нашей жизни, новые эмоции, планы. И я уверена, что сейчас все будет хорошо. Да, долго и счастливо бывает только в сказках. Ведь никто не знает, что потом происходит с героями. Все истории заканчиваются свадьбой, но не наша. Свадьба не равно счастье. Хотя для некоторых, наверное, свадьба равно счастье. Только и мужья, и семьи все разные. Жены, конечно, тоже. Я была счастлива в браке. Потом меня будто ударили наотмашь, и я раскрыла глаза шире. Но мы это пережили. Не зря. Все происходит не зря. Мне нужно было пройти этот путь. Мне необходимо было все это пережить. Казалось, что я превратилась в пепел, но именно из него возрождаются фениксы. Аня. Слава берет меня за плечи и смотрит внимательно. Я так надеюсь, что этот огонь в твоих глазах никогда не погаснет. Он не погаснет, обещаю я. Пока ты рядом, пока... Слава, ты хоть понимаешь, что делаешь? Спрашиваю, смеюсь, увидев недоуменный взгляд мужа. Ты не даришь мне, как раньше, украшения или еще что-то материальное. Ты даришь сейчас мне эмоции и впечатления. Значит, ты меня чувствуешь. Ты понимаешь, что мне надо? Аня, я так тебя люблю. Он прижимает меня к себе, и я снова в этом спокойном мире туалетной воды, сильных рук. Я плачу. Но это от радости. Или гормоны. Слава перебирает мои волосы, целует меня в макушку, а я так счастлива, будто выиграла в лотерею. Хотя так и есть, ведь я вытянула свой счастливый билет. Вот он, обнимает меня, говорит приятные слова, а самое главное — любит. Идем смотреть дом. Нехотя отстраняюсь от мужа. Заодно и на прочность проверим. Мое предложение Славе нравится, не выпуская мою руку из своей, он ищет ключи. Мы как молодожены в первую брачную ночь. Оба волнуемся или предвкушаем. И наша одежда, конечно, сразу летит на пол, едва мы захлопываем дверь.